Глава 33. И еще два дня в общине с утра до вечера кипела работа. Викинги, разделав Китая медведя, теперь коптили мясо на кострах, а также заготавливали его впрок, наполняя им вырытые в земле ямы. «Когда оно хорошенько протухнет, это будет просто блюдо небожителей», — закатив глаза к облакам, произнес Раут. Говорят, сам Один спускается с небес, когда люди открывают ямы с жиром кита, приготовленным самой природой, чтобы насладиться его запахом. Я невольно поморщилась. Тело Лагерта отреагировало на эти слова положительно. У меня аж рот слюнями наполнился. А вот я сама содрогнулась от мысли, что буду пить тухлый китовый жир, причмокивая от удовольствия. Ну, что делать? В мое время, помнится, будут весьма популярны интернет-мемы про сюрстреминг, исключительно вонючую рыбу, приготовленную по древнему скандинавскому рецепту. Менее аутентичному. Не в земле, конечно, но, тем не менее, при открытии консервной банки с этим деликатесом далеко не все мои современники могут сдержать рвотные позывы. А тут я стояла, можно сказать, у истоков специфической кухни викингов, при этом дав себе зарок. Как бы ни облизывалось тело Лагерты на тухлятину, я, Валентина Андреевна Волкова, это есть точно не буду. Кстати, от вшей мою одежду муравьи очистили буквально за сутки. Осталось только ее постирать в горячей воде, чтобы заодно избавиться от самих муравьев, набившихся в ее складки. И я, можно сказать, свои шмотки продезинфицировала. «А что ты делаешь, Дротнинг?» поинтересовалась любопытная Талия, почесываясь при этом, как и все остальные жители общины. Я рассказала. «И что, телесные насекомые исчезнут?» — недоверчиво спросила девица. «Конечно, только нужно будет то же самое сделать и со шкурами, на которых мы спим, а также опалить огнем кровати, полы и стены в длинном доме». «Хорошая идея», — проговорил подошедший Тормод. Но, пожалуй, мы займемся этим, когда приедем с ярмарки, потому что она начнется уже послезавтра. А нам надо еще собранные ячмени домолотить и мясо докоптить, чтоб было с чем на рынок ехать. «Да ладно, уже послезавтра?» — удивилась я. «Я думала, что у нас есть времени еще с неделю примерно». «Можно и через неделю туда отправиться», — кивнул старик. «Но тогда мы приедем к концу ярмарки и вообще ничего не продадим. Либо к тому времени сюда прибудут даны и заберут все бесплатно». «Значит, нам надо поторопиться с лампами», — проговорила я. «С чем?» — не понял Тормод. «С теми горшками, что сушатся в расселине между скал», — пояснила я. Обжигать невиданную продукцию взялись трое молодых парней, которые, несмотря на возраст, управлялись с печью довольно ловко. Чувствовался опыт. «Сыновья горшечника», — с гордостью в голосе произнес Тормод. «Отец их утонул несколько лет назад, но парни духом не падают и продолжают его дело. Справные вырастут воины. Мечом и копьем умеет владеть каждый викинг, а вот мастерство типа этого асы дарят не каждому». Несмотря на сноровку сыновей горшечника, примерно четверть ламп растрескались в печи. Наверное, все таки надо было их подольше посушить на ветру, но время поджимало. Однако партия из 64 глиняных чайников была готова на следующее утро. По моей просьбе сыновья горшечника работали, не покладая рук, посменно, днем и ночью. «Симпатичные получились», — проговорила Талия, крутя в руках нашу продукцию. «А может, их разрисовать красками?» «Не знаю, зачем они нужны, но смотреться будут поинтереснее». «Отличная идея», — улыбнулась я. «А теперь давайте посмотрим, зачем они нужны». Я налила в лампу недавно вытопленный, еще теплый китовый жир. Через глиняный носик просунула кусок тонкой веревки, предварительно хорошенько смочив его этим жиром, и поднесла горящий факел к фитилю, немного торчащему из носика. Веревка загорелась, дав ровный и довольно высокий огонек, которым в темноте вполне можно было осветить путь перед собой глубокой ночью. Люди собрались вокруг поглядеть на невиданное чудо. «Отличная придумка», — улыбнулся Ульф, отчего его страшный шрам на лице жутковато сморщился. «Горит лучше, чем просто веревка в плошке с салом. чадит меньше и светит дальше. Думаю, на ярмарке такое изобретение, Дротнинг, расхватают сразу. Их расхватают гораздо быстрее, когда я распишу их сюжетом из саги», — встряла бойкая Талия. «Ну, той самой, где бог огня Логи выиграл в споре с Локи, съев быстрее него целое корыто мяса вместе с костями и самим корытом». Видно было, что строптивая молотка прониклась моей идеей и действительно хочет помочь. «Очень хорошая мысль», — улыбнулась я. «Только все их одинаково расписывать не надо. Пусть на одной будет тот сюжет, что ты сказала, на другой — драккар, на третий — просто узор из полевых цветов». «Конечно, Дротнинг», — расцвела от моей похвалы девушка. «Весь день и всю ночь буду работать, так что завтра к утру все будет готово».